По BBC-1 будет «Медведь Паддингтон». Я всегда смотрю эту передачу. «Что ж, удачи тебе», — сказал Кларенс. Туз на цыпочках вошел в гостиную, надеясь, что Меган спит. Она и вправду спала. И очень тихо включил BBC-1. Он давно научился крутить регулятор громкости зубами. Но прежде чем появился Паддингтон, зазвонил телефон, что всегда будило собаку, так как она считала своим долгом сопровождать его трезвон громким лаем. На этот двойной сигнал явился со двора фермер Тапс, а когда он, поговорив по телефону, опять вышел, оставив по всему ковру грязные следы от сапог, Меган немедля заговорила. «Мы должны тебе сделать замечание, юноша», — сказала она резко. Старина Туз ответил бы на это кротко и уважительно, как он всегда разговаривал с Корги. «Да, ваше низочество», — сказал бы он и, возможно, добавил бы. «Что случилось, мэм?» Но сейчас пламя гнева вдруг вспыхнуло в широкой груди Туза. «Ты, глупая, напыщенное маленькое животное, — думал он, — с твоими ужимками обращаешься со мной хуже, чем с собакой. Принцесса западного Лэн Лоуэлла тоже мне. Да ты просто прожорливая маленькая уэльская пастушка. С какой стати я должен унижаться перед тобой?» И он ничего не ответил. «Ты слышал, что я сказала?» — гавкнула Меган. «Не сейчас, Меган, — твердо сказал Туз, — я занят». Ошеломленная принцесса не сразу обрела дар речи, но потом загавкала, брызгая слюной. «Как ты смеешь? Не сейчас, видите ли? Занят, видите ли? Меган, видите ли? Будь любезен обращаться ко мне, как положено!» В этот момент на экране появился Паддингтон в своей потешной голубой шляпе. «О, заткнись!» — сказал Туз и включил телевизор на полную громкость. «Это надо было видеть, Нэнни», — рассказывал Кларенс той ночью. Часто после полуночи он приходил поболтать с Нэнни, которой, как и многим старикам, не спалось. Кларенс вспрыгнул по обыкновению на перила кормушки, откуда при случае он мог бы броситься на зазевавшуюся мышь. Туз крепко спал на соломе. «Меган так и подпрыгнула в своем кресле», — продолжал Кларенс. — Прям-таки вся зашлась лаем, аж пеной с пасти, а Туз спокойно повернулся к ней спиной и сидел так, пока не закончилась передача. Тогда он выключил телевизор и повернулся к Меган. — Что ж ты хотела мне сказать? — спросил он очень тихо. От такого бесцеремонного обращения ее милость так разъярилась, что я думал, ее хватит удар. — Как посмел ты говорить нам «заткнись»? — завопила она. — «Как посмел?» «А Туз что на это ответил?» — спросила Нэнни. «О, это было потрясающе!» — сказал Кларенс. Туз поднялся и медленно пошел туда, где она сидела, в кресле, что поменьше. И он сказал все еще очень тихо. «Я объясню тебе. Я посмел потому, что вдруг понял, что я больше не маленький поросенок, раскланивающийся и расшаркивающийся перед тобой, и вынужденный слушать чушь собачью о твоей дурацкой родословной и твоих собачьих связях, и о том, что принцесса Уэльская сказала твоей распрекрасной тете Фанни. Я теперь большой боров, раз в 10 больше тебя, и я сыт по горло, а лучше сказать, до зубов, а их у меня очень много, и он широко открыл пасть твоей напыщенной дулью». «А что, Меган?» — спросила Нэнни. «Он даже не дал ей возможности что-нибудь вставить», — сказал Кларенс. Он все продолжал говорить. «А сейчас, во-первых, — сказал он, — я хочу смотреть час рассказа по 4-му каналу, и я не желаю, чтобы меня прерывали. А во-вторых, выйди из комнаты, выбирайся живо!» И он заскрежетал зубами. «Быстро, быстро!» Не думаю, чтобы Меган когда-либо так пошевеливалась. Поджать хвост ей не удалось, так как он для этого у нее слишком короток. Но она выскочила из комнаты, как... «Ошпаренная кошка?» — подсказала Нэнни. «Точно!» «И», — сказал Кларенс, — в довершение всего, Туз включил 4-й канал, а потом забрался в большое кресло Теда и стал смотреть телевизор. А когда программа окончилась и стало тихо, крадучись, появилась Меган. «О, Нэнни, куда делось ее величие?» Она просунула голову в дверь и тихонько заскулила, как бы говоря: «Извините, можно войти?» «И что сказал Туз?» — спросила старая коза. Белый кот посмотрел вниз на спящего поросенка с явной нежностью. Необычная черная метка на боку поднималась и опускалась в такт его дыханию. Кларенс был не из тех, чью симпатию легко заслужить, но и он полюбил Туза Трефф.